обрядового поношения особенно ярко представляется в триумфальных песнях. Триумф – наивысшая почесть, какая могла быть предоставлена римскому полководцу, одержавшему решительную победу над неприятелем. В торжественном шествии армия вступала в Рим, что обычно не допускалось. Триумфатор являл собой в этот день образ Юпитера Капитолийского, верховного бога римской общины. В одеянии Юпитера, со всеми знаками отличия, присвоенными изображению этого божества и переносившимися на этот случай из храма, продвигался он на золотой колеснице бога, запряженной четырьмя белыми конями, к Капитолийскому храму, где слагал свой победный лавровый венок на лоно кумира. Во время процессии воины перебрасывались песенками, позорящими полководца. На триумфе Юлия Цезаря пели, например, о его мотовстве и разврате. «Горожане, жен храните, с нами лысый любодей, всю добычу проблудил ты в Риме, деньги взял взаем». Поношения были необходимой частью триумфальной обрядности. Весь характер триумфа свидетельствует о том, что победитель совершал свой въезд как воплощение бога общины. Впоследствии такое отождествление стало казаться опасной заносчивостью, и государственный раб, державший над триумфатором золотой венец, непрестанно повторял ему: «Оглядывайся назад и помни, что ты человек». Для того, чтобы устранить возможность сглазить триумфатора, ему вручали специальные амулеты. Триумфальные песни осмыслялись, вероятно, так же, как один из способов омрачить торжество и предохранить счастливца от зависти. Сравните русские обычаи бить посуду на свадьбе, а также всевозможные средства от дурного глаза при какой-либо похвале. Праздничное поношение носило фиктивный, чисто обрядовый характер, но фисцининские песни могли служить и для выражения общественного порицания. Италийский народный обычай допускал публичное поругание как средство общественного воздействия на лицо, совершившее неблаговидный поступок. Под окнами дома виновного устраивали кошачий концерт или разносили, так называлось это поругание, его на улице, окружив гурьбой. Сравните аналогичный греческий обычай. В случае надобности такое поругание могло служить и орудием социального протеста. Древнеримское законодательство 12 таблиц угрожало жестокими карами за дурные песни, под которыми понимались, с одной стороны, позорящие песни фисцининского типа, а с другой – магические заговоры, имевшие целью нанести кому-либо личный или имущественный вред. Наши источники упоминают еще об одном виде песенного фольклора – о пировых застольных песнях. Важнейшее из этих сообщений восходит к Катону, государственному деятелю и писателю II века до нашей эры. По его словам, в Риме некогда на пирах, присутствующими поочередно, исполнялись под звуки флейты песни, прославлявшие знаменитых мужей. От этих песен, принадлежавших, очевидно, клирико-эпическому жанру, прямых следов не сохранилось. Обычай, о котором говорит Катон, вывелся задолго до него, и ни сам Катон, ни позднейшие римские авторы, сообщающие о застольных песнях, не имели в своем распоряжении никаких записей. Страница 271. Вопрос о зачатках эпоса в Риме получил, однако, большое значение в связи с более широкой проблемой происхождения римских исторических преданий. В трудах римских историков мы находим последовательное изложение судеб римской общины, начиная с момента предполагаемого основания ее в 753 году до нашей эры и подробные рассказы об отдельных деятелях Древнего Рима. Если бы эти рассказы были достоверны, пришлось бы признать, что ни один древний народ не имел такого точного знания о своем прошлом, как римляне. В действительности, у римлян не было почти никаких сведений о царском периоде своей истории. Они имели очень незначительные материалы о первых двух столетиях республики. Рассказы римских историков о событиях, и в особенности о лицах этого времени, представляют собой в очень значительной мере легендарную историю. Предания о близнецах-основателях Рима Ромуле и Реме, о девушке Торпее, предавшей неприятелю крепость, которую защищал ее отец, о поединке трех братьев-близнецов Горациев с тремя братьями-близнецами Куриациями и так далее, все это типичные фольклорные сюжеты. Изукрашенные легендами также образы деятелей ранней республики, вроде Корелиана, Цинцинната или Камила. Откуда римские историки черпали эти легенды? Еще в конце XVII века было высказано предположение, что источником послужили здесь песни, передававшиеся из поколения в поколение, именно те застольные песни, о которых сообщает Катон. Исходя из этого, знаменитый историк Нибур 1776-1831 годы, основоположник критического метода в изучении древней истории, развил следующую гипотезу. Рассказы римских историков о древнейшем Риме является прозаическим переложением римского эпоса. Современник Вольфа и Лахмана Нибур представлял себе древнеримские эпические поэмы, состоящими из ряда песен, и пытался восстановить их содержание. Эта сторона его гипотезы вызывала справедливые возражения. Можно предполагать наличие в Риме фольклорных лиро-эпических песен, но нет никаких оснований для утверждения, что римский фольклор развился до стадии больших поэм. Однако противники Нибура впадали в другую крайность. Наблюдая некоторые случаи несомненного перенесения греческих сказаний в римскую историю, они пытались обобщить этот процесс и истолковать все римские легенды как искусственную ученую конструкцию по греческому образцу, отрицая в них присутствие римского фольклорного элемента. В этом пункте гипотеза Нибура, получившая дальнейшее развитие у русского ученого Благовещенского, представляется гораздо более правдоподобной. Здесь уместно отметить одно чрезвычайно существенное отличие римского повествовательного фольклора от греческого. Греческое мифотворчество развивалось главным образом в форме сказаний о героях. Герои были предметами культового почитания в греческих общинах. Они мыслились как люди, действительно существовавшие в прошлом, но в представлении греков это было особенное прошлое, отличное от простого исторического прошлого, с особенными людьми, ближе стоявшими к богам и часто находившимися с ними в родственных отношениях. Гесиод помещает в качестве особого этапа, непосредственно предшествующего железному поколению современности, славных героев, божественный род, называют их люди полубогами, Они на земле обитали пред нами. Иначе обстояло дело в Риме. Римская религия с ее бледными, почти не связанными между собой божественными фигурами и отсутствием культа героев, не представляла благодатной почвы для развития героических сказаний указанного типа. Страница 272. Лишь немногие фигуры, как, например, мифический основатель Рима, обожествленный Ромул, обнаруживают в этом отношении сходство с греческими героями. Римляне почитали предков, но представляли их себе обыкновенными людьми. Римские сказания сосредоточены по преимуществу вокруг образов, отнесенных не к мифологическому, а к историческому прошлому, и римский повествовательный фольклор развертывается в главным образом в форме исторической легенды. Это коренное различие фольклорной почвы мифологического предания в Греции, легендарно-исторического в Риме, скажется впоследствии на римской литературе. Оно нашло отражение и в изобразительном искусстве. Для римской живописи и римских рельефов характерен интерес к исторической тематике, и в отличие от идеализирующих тенденций греческого искусства, римский портрет стремится к точной передаче индивидуальных черт реального лица. Совершенно нет надобности мыслить себе римский повествовательный фольклор исключительно в форме лирико-эпической песни. Рядом с ней вполне вероятна и традиция прозаического сказания, родового или жреческого. К местным преданиям присоединялись греческие, которые просачивались в Лаций и непосредственно от кампанских греков и через Этрурию. Италия издавна входила в географический кругозор греческой мифологии. Это была Гесперия, вечерняя западная страна, область заката и смерти. Считалось, что вблизи Сицилии и Италии происходили странствия Одиссея. Здесь были локализованы Полифем и Эол, Кирка и вход в подземное царство. Согласно заключительным строкам Теогонии Гесиода, Латин, сын Одиссея и Кирки, властвовавший над тиренцами этрусками. В Италии кончали свои дни и другие герои греческого мифа Диомед, Филактет. Сказания эти воспринимались и италийскими племенами, которые ставили себя в связь с этими героями. В Лации приобрело особое значение предание о троянце Энее, одном из персонажей Илиады. Эней, сын Афродиты и троянца Анхиса, покинул родину после ее разрушения и прибыл в Лации, где женился на Лавинии, дочери царя Латина. Его сын Аскани считался основателем Альбы Лонги, крупнейшего латинского центра перед возвышением Рима, а римляне признали своего Ромула потомком Аскания. Фигуры гомеровского эпоса внедрялись таким образом в цикл римских сказаний. Обрядовые игры с мимированием, обычные в земледельческих общинах, засвидетельствованы также и для Рима. На различных празднествах выступали процессии ряженых, разъезжали говорящие маски, например, в виде пьяной старухи, и переговаривались с публикой. Игры ряженых сопровождались диалогической импровизацией. Насмешливые фессенийские песни аграрных праздников, исполняемые ряжеными, имеют все черты карнавальной вольности. Особенно богат был карнавальными моментами праздник Сатурналий в декабре, обрядность которого требовала